Глава 17. День, когда одному миру пришел конец. Мир зверей с бесконечными лесами, горами и похожими на зверей жителями. Сюда нас привел господин бог-дракон. По нашему прибытию нас встретила 10-тысячная армия. Была ночь, и вся эта армия светящимися глазами смотрела на нас из леса, окружавшего огромный храм на вершине горы, будь то уже поджидая нас. Тогда мы еще не понимали, в чем дело. Зачем они собрались вокруг горы и почему так злобно смотрели на нас? Мы об этом даже не думали. Мы драконы, раса воинов. Для нас абсолютно нормально направленная на нас злоба. А они — наши враги. Они убили госпожу Лунарию, вот и вышли встречать нас, когда мы пришли мстить. Хотя в них чувствовалось и некоторое удивление, но это скорее всего только из-за нашего внезапного прибытия. Оглядываясь назад, нас это мало беспокоило. «Выдайте мне убийцу Лунарии!» Яростно прокричал изумленным зверолюдям господин бог-дракон. Голос, что заставил нас, драконов-генералов, дрожать от страха, разнесся по миру зверей. Зверолюди затряслись. Они понимали, что их прожигает взглядом существо великое и могущественное. Самый страшный противник из возможных. «Мы не знаем, о ком ты!» Но был и тот, кто не дрогнул. Мужчина того же уровня, что и господин бог-дракон. Бог зверей. Но выглядел он иначе. Обе головы были на месте, но не было его волка. Он стоял на своих двоих. А ведь на совещании он всегда был на том белом волке. «Это Пудория!» Названное имя озадачило бога зверей. «Он же в твоем чертовом мире!» «Нет его там!» «Тогда я знать не знаю, где он!» «Ты его прячешь!» «А ты собираешься просто так обвинить его?» «Если не выдашь его, я сравняю твой мир с землей!» «Попытайся!» Вот про это мне и трудно рассказывать. Если бы мы смогли успокоиться и поговорить, то войны бы не было. Но ни господин бог-дракон, ни бог зверей не были настроены на разговор. В их головах были только две вещи. Найти врага и убить врага. «Отлично!» Сказал господин бог-дракон, расправил крылья, обнажил когти и встал в стойку. Бой начался. Наш бой со зверолюдьми длился 3 дня и 3 ночи. Хотя можно ли это назвать боем? Господин бог-дракон сражался с богом зверей, а мы, 5 драконов-генералов, разбирались с препятствиями. Зверолюди — сильная раса. У них хорошее обоняние, они могут видеть в темноте, быстро перемещаться по бездорожью, а еще они могут использовать магию своим голосом. Она сотрясает уши противника и иногда может даже убить. Вот только нам, драконам-генералам, она ничего сделать не могла. Их когти, клыки и оружие не могли ранить нас, а магия отскакивала. Наши удары по земле рушили горы, сносили леса и убивали сотни зверолюдей за раз. Это была бойня. Мы вырезали десятки тысяч зверолюдей тогда. Возможно, если бы сила драконов была в количестве, если бы мы были сильны только как армия, они бы также порезали нас. Однако никто из них не мог нас даже ранить. Наша сила была подавляющей. У бога зверей тоже были прямые подчиненные, как мы у господина бога дракона, но они проблемой не стали. Пока мы разбирались со зверолюдьми, шел бой между господином богом драконом и богом зверей. Может, как раса мы и были намного сильнее, но они оба были богами. Так что один никогда не был хуже другого. Их движения были быстры, так что обои сказать ничего было нельзя. Настолько быстры, что создавались ударные волны, а от них начинались ураганы. Они вбирали в себя моря крови, в которые превратился мир, создавая дожди из этой самой крови и огромных деревьев. Главным оружием бога зверей были его когти и клыки. С ними он был быстрее, чем мог уследить глаз. Бросался на господина бога дракона, воинственно крича, но он не мог пробить его чешую. У господина бога дракона тоже были когти и клыки. Он тоже с ними бросался на бога зверей, но тоже не мог пробить его шкуру. Никто не мог нанести решающий удар. Однако удары наносились. Урон друг другу накапливался. И все решилось на утро четвертого дня. Быстро для сражения богов. На моих глазах бог зверей вонзил клыки в плечо господина бога дракона, что можно было назвать решающим ударом, однако именно этого господин бог дракон и ждал. Он схватил вонзившего в него зубы бога зверей за руки и, покрыв все тело боевым духом, развел их, порвав бога зверей на две половины. После этого господин бог дракон бросил эти две половины на землю. Весь мир зверей пронзил ужасающий поток энергии. Меня сбило с ног. Да и не только меня. Сшибло всех драконов-генералов. Сбитый на землю, я быстро поднялся и увидел огромный кратер. Из него не спеша вылез господин бог-дракон. Выплыл, расправив крылья, и закричал. Потряс весь мир его полный невыразимой ярости крик. В тот день во все живое мира зверей навеки вжилась ненависть и страх перед расой драконов. Господин бог-дракон буйствовал и буйствовал, пока хватало сил. Он не приукрасил, когда сказал, что сравняет весь мир с землей, если не выдать ему Пудорию. 90% мира было уничтожено. Начался самораспад, почти все живое в мире погибло, так что и Пудория выжить не мог. Настолько страшны были разрушения. Лаплас, остальное оставляю тебе. Сказал господин бог-дракон, немного успокоившийся, увидев начало самораспада. Он решил возвращаться в мир драконов и передал мне самоцвет, покрытый кровью. Стоило ему оказаться у меня в руках, как я понял, что в нем заключена сила бога. С ним можно пересекать так называемые межи. Назовем его богоцветом. Наверное, господин бог-дракон вытащил его, когда убил бога зверей. Получив богоцвет в руки, я был в замешательстве. Я даже не представлял, что мне делать, когда меня оставили за главного и сказали проследить за всем. Выжившие бегали там и тут в поисках безопасного места, но разве в мире, которому приходит конец, такое место вообще есть? Я мог их только жалеть. В результате буйства господина бога дракона мир рушился с каждой секундой. Неужели я должен добить их? Нет, такого приказа не было. Я понимал, что творится на душе у этих бегающих на руинах умирающего мира. Я не хочу умирать. Я хочу жить. Однако этот мир умирал. Разваливался на глазах. Без помощи их погибель была неизбежна, так что я мог лишь смотреть, как они сломя голову бегают, цепляясь за жизнь. Описательно ли было заходить так далеко? Я не мог перестать спрашивать себя. Нужно ли было разрушать вообще все? Нельзя ли было ограничиться смертью бога зверей? Я не знал, куда пропал Пудория, но я не считал, что смерть их всех была необходима. Должен же быть другой способ. Не все же зверолюди ужасны. Я отчаянно отгонял эти мысли. Это же сделал господин бог-дракон. Тут должен быть глубинный смысл. Грешно было даже сомневаться. Ну и ну! Сказал мне вдруг кто-то у меня за спиной. Я и не знал, что там кто-то был. Обернувшись, я увидел лицо, которое отказалось оставаться в памяти. Лицо бога людей. «Какая жалость, да?» Добавил он, будто видя меня насквозь. А может, он и правда видел меня насквозь. Тогда я не знал его сил. «Можно сколько угодно подозревать убийц Лунарии, но вот они же, не все же так ужасны. Большая их часть, наверное, даже не знает, что произошло. Их бог внезапно погиб, их миру пришел конец. Они остались наедине со своим отчаянием. Они же ничего не сделали. Ни в чем не виноваты». Прошептал бог людей, стоя за мной и наблюдая за зверолюдьми. Мне показалось, что это был упрек за то, что я смотрю и бездействую, ничего не сделав, чтобы предотвратить трагедию. Но, судя по всему, это было не совсем так. «Все же их слишком жалко!» Через некоторое время снова заговорил бог людей. Я обернулся к нему. «Только богу дракона не рассказывай, хорошо?» Я не мог понять, как и куда он направился, но после раздумий я заметил, что все бегут в одно очень определенное место. Туда же, куда отправился и господин бог-дракон. Неужели они решили отомстить ему? Но он же отправился в мир драконов, а они не могут пересечь межи. Однако все бежали именно туда, откуда пришли мы. В храм, откуда можно было перемещаться в другие миры. Воспользоваться силой храма мог только бог. Хотя с богоцветом это мог и я. Однако бог людей что-то сделал. Спасал оставшихся зверолюдей. Он эвакуировал их из умирающего мира зверей в свой. В мир людей. Господин бог-дракон, наверное, намеревался уничтожить их всех. А я, дракон-генерал, соответственно, должен был способствовать его плану. Возможно, я должен был доложить о действиях бога людей ему. Но я не мог. Мне было достаточно мести за госпожу Лунарию. Я не хотел уничтожения мира зверей. Поэтому я не сделал ничего, просто наблюдая за богом людей и за спасающимися в мире людей и зверолюдьми. Честно говоря, я тогда был даже впечатлен. Думал, какой же он милосердный. Почему он укрывает зверолюдей в своем и так населенном мире? А ведь именно они могли намеренно убить госпожу Лунарию. Не то чтобы я проявлял неуважение к господину богу-дракону. Воспоминания о смерти госпожи Лунарии у меня вызывали злость и печаль. Но в то же время я хотел, чтобы он проявил и свою доброту с состраданием. Конечно же, я не собирался просить его об этом. Но даже сейчас мне кажется, что если бы мы задумались, как он себя чувствует, то хотя бы отчасти этого можно было избежать. Но все же я хотел, чтобы они могли спастись. Пусть немного, но все же они одалживали нам специалистов, а мы им воинов. Так что я хотел отнестись к ним подобрее. Я хотел, чтобы к ним проявили милосердие. Однако господин бог-дракон не проявил его, а проявил бог людей. Смотря на его силуэт, я и правда думал, что ему можно доверять. Я ни капли в этом не сомневался. Я и не знал, что это был просто трюк. Так был уничтожен мир зверей. Небольшую часть зверолюдей принял к себе мир людей. Да, это была всего пара процентов, но это была пара процентов от населения целого мира. Я не знаю, сколько точно спаслось, но знаю, что немало. И все же бог людей принял их как беженцев. Если посмотреть на это с другой стороны, почти все в мире зверей погибли, включая бога зверей. Все шесть миров еще не видели столь страшной катастрофы. Но это было лишь начало.